Глава 7. Он вынес меня на двор, на осенний холод, на воздух, на свободу. Я жадно вдыхала, словно не веря, что жива. Воздух показался мне таким сладким, что по щекам потекли слезы. Меня аккуратно поставили на ноги. Аккуратно, как будто я — фарфоровая статуэтка, а не грязная, растрепанная женщина в порванном платье. Генерал сорвал с себя черный плащ, тяжелый, теплый, и накинул мне на плечи. «Завернись и не снимай, замерзнешь». Он не церемонился, не выкал, как это принято. Я понимала, что это была не та ситуация, чтобы вести себя как на светском рауте. Я смотрела на его красивое лицо, на его шрам, на растрепанные волосы, чувствуя, как внутри поднимается волна благодарности и восхищения. Мне хотелось только всего ему сказать, поблагодарить за то, что он вернул мне веру в людей, веру в мужчин, веру в жизнь, что он словно ангел, который вырвал меня из лап смерти. Я сжала плащ. Он пах дымом и чем-то еще, чем-то живым, мужским, надежным. Начала я, кашляя от того, что надышалась дымом. Но генерал уже развернулся на крик. «Господин генерал!» — крикнул солдат, сбивая с ног и указывая рукой на другое крыло. «Огонь в восточном крыле! Там еще люди! Они не могут выбраться! Придется ломать стену!» Генерал кивнул, бросился обратно, в огонь, в дым, в ад. Он даже не посмотрел, не спросил имени, не ждал, пока я упаду ему в ноги с благодарностью. Он просто выполнил долг. Или это был не долг? Может, он просто не мог пройти мимо? Я стояла, дрожала, смотрела ему вслед. Если бы не он, я бы сгорела, я бы задохнулась, я бы погибла под натиском толпы. А он даже не спросил, кто я, зачем я там была, узнал ли он меня или не узнал, или сейчас ему было все равно, кого спасать. Без вопросов, без наград, без ожидания благодарности. Я сжала плащ, прижала его к груди. Он был теплый от его тела, от его силы. Генерал Моравия. Впервые за 20 лет я почувствовала что-то, кроме боли, страха и унижения. Надежду. И что-то еще, что-то теплое, тонкое. Как шепот судьбы, который давал надежду на то, что в мире остались еще хорошие люди. Или драконы. Я увидела, как черный дракон выламывал стену, сокрушая ее огромными когтями, чтобы дать людям шанс на спасение. «Ты настоящий», — подумала я, глядя, как он исчезает в клубах дыма. Только сейчас я поняла, что маги не справляются, и подоспела армия. Солдаты выламывали окна на первом этаже, доставали перепуганных людей. В окнах я видела отблески огня, который стремительно расползался по двору. Нет. Мне никого не жалко в этом дворце. Ни лицемерных слуг, ни напыщенных стражников, ни придворных, ни принца, ни его любовницу. Никого. Я завернулась в плащ. Он был мне явно велик, но при этом согревал меня. Я вдохнула его запах. Он пах мужеством и сталью. «Пора уходить», — прошептала я. «Прощай, генерал. И спасибо». Я пошла, не оглядываясь. На улицу, в ночь, в новую жизнь, подальше от этого дворца, подальше от этих интриг, сплетен, шепота и унижений. А за спиной ярким пламенем, вырываясь через крышу, горел дворец. В нем сгорала моя жизнь, моя любовь к мужу. И где-то там, в огне и дыму, сражался генерал, который даже не знал, кого он только что спас. «Спасибо, генерал», — прошептала я ветру. «Я тебя никогда не забуду. Ты подарил мне больше, чем думаешь. Ты подарил мне новую жизнь и право быть счастливой. Хотя, как мужик, ты, наверное, ничем не лучше принца. Ты ведь тоже дракон».